Глава 13. Обстановка в спальне. «Зачастили вы что-то к нам?» С натянутой улыбкой встретил меня молодой человек с внешностью трактирного полового, заходивший несколько дней назад, чтобы проводить меня в особняк генерала Барковского для допроса его дочери. «А, это вы, господин мажордом? Куда прикажете пройти?» «В гостиную», — жестом руки указал он мне. «Позвольте ваше пальто и шляпу». Я разделся и бросил на руки мажордома свою габардиновую бекешу с каракулевым воротником и зимнюю касторовую шляпу, после чего прошел в гостиную и уселся в мягкое кресло возле окна. «Его сиятельство граф Александр Юльевич отсутствует. Я сейчас доложу о вашем визите ее сиятельству графине Амалии Романовне», — промолвил он с легким поклоном и направился к выходу из гостиной. «Да мне, собственно, нужна только горничная, Евпроксия Архипова», — произнес я уже в спину удаляющегося мажордома. Приостановившись, он обернулся ко мне. «Прошу прощения, но я обязан доложить о вашем визите ее сиятельству. Так уж у нас заведено». Графиня Амалия Романовна моему визиту была удивлена и плохо скрывала свое недовольство, хотя и сильно старалась. «К сожалению, ничего нового я вам сообщить не смогу», — сходу заявила она, шурша шелковым платьем и усаживаясь в кресло напротив меня. «Не извольте беспокоиться», — заверил я ее. «К вам у меня вопросов не имеется. Я горничная Евпроксии Архиповой». «Да?» — удивленно спросила Амалия Романовна и повернулась к стоящему в дверях старшему лакею. «Степан, позови сюда Евпроксию». Через минуту передо мной, как и в прошлый раз, предстала девушка-крестьянка, будто сошедшая с одноименного полотна художника-передвижника Ярошенко. «Вы позволите нам поговорить наедине?» — спросил я графиню. Амалия Романовна встала и молча вышла из гостиной. В шуршании ее шелкового платья чувствовалось неизбывное раздражение. «Здравствуйте!» — поздоровался я с горничной. «Здравствуйте, барин!» — ответила Евпроксия Архипова и опустила глаза. «Я не барин, если ты помнишь», — поправил я, соображая, как лучше начать допрос. «Я судебный следователь, которому нельзя врать, а нужно говорить все как священнику или лекарю. Понимаешь меня?» «Ага», — ответила Евпроксия. «Не стой, присядь», — предложил я, — «и не бойся меня, я совсем не страшный». Девушка взглянула на меня, села на краешек кресла, в котором минуту назад сидела графиня Барковская, и, кажется, чуть улыбнулась. «Вот и славно», — констатировал я. «Хочу предложить тебе вспомнить все, начиная с того момента, как ты сломала запорную петлю и ворвалась в комнату Юлии Александровны. Что ты увидела?» Горничная Евпроксия с полминуты раздумывала, не иначе как вспоминала события пятимесячной давности, затем начала рассказывать. «Когда я сумела открыть дверь и вошла в опочивальню молодой барышни, то они лежали на полу, глаза их были закрыты». «Обстановку в спальне барышни помнишь?» Попытался я повернуть разговор в нужное мне русло. «Помню», — ответила Евпроксия Архипова. «Расскажи, пожалуйста, что ты увидела». «Окно было отворено», — произнесла горничная и, немного подумав, добавила. «Настежь». Потом, снова подумав, «из него дуло». «Так, из окна дуло», — констатировал я и быстро спросил, перейдя для пущей важности на «вы». «А вы из него не выглядывали?» «Нет», — ответила Евпроксия. «На первом допросе вы показали, что окно было расколочено. Что можете добавить по этому поводу?» Продолжил я донимать вопросами служанку юной графини Барковской. «Ну да, окно было разбито», — согласилась со мной Евпроксия. «Одна створка. На ней дырка такая была», — показала она ладонями примерный размер дырки. «Разумеется, на подоконнике осколки стекла, следы от сапог», — произнес я в стиле как бы между прочим. «Да нет», — махнула рукой горничная. «Ничего на подоконнике не было, он чистый был». «Чистый не было», — пробурчал я скорее для себя. «Значит, вы увидели лежащую на полу барышню и подошли к ней?» «Ага». «Вы подошли к барышне. Под ногами захрустело битое стекло», — произнес я и пристально посмотрел на Евпроксию. Горничная протестующе махнула рукой и безо всякого сомнения ответила. «Да ничего под ногами не хрустело». «Битого стекла под ногами разве не было?» — изобразил я удивление. «Не было», — произнесла горничная. Это я точно помню. Так не было или вы не видели? Задал я очень важный уточняющий вопрос. Не было, чуть подумав, ответила Евпраксия. После нескольких минут беседы горничная освоилась и отвечала на вопросы охотно и безо всякой робости. Когда зашла речь о барышне, лежащей на полу в порванной ночной рубашке с пятнами крови, Евпраксия Архипова скроила горестное лицо и добавила. «Вот ведь не везет нашей барышне этим летом». «А что так?» — заинтересовался я. «Так ровно за месяц до того, как забрался этот скобрезный...» «Скоробеев», — поправил я Евпраксию Архипова. «Ага, он самый», — продолжила горничная. «Какой-то молодой человек из-за нашей барышни пытался утопиться в оке». «Вот как! Откуда же вам известно, что молодой человек пытался утопиться именно из-за вашей барышни?» — не сразу спросил я, захваченный неожиданной новостью. «Так он потом письмо анонимное прислал на следующий день. В нем признавался, что хотел утопнуть из-за неразделенной любви к молодой барышне». Посмотрела на меня Евпраксия Архипова. «Страсти-то какие, прости господи!» — добавила она и истово перекрестилась. «Что да, то да», — согласился я с последней фразой Евпраксии и снова перешел на «ты». «Расскажи-ка мне все, что ты знаешь об этом неудавшемся утоплении». «Ну, что я знаю?» — как-то не очень уверенно произнесла горничная. «Я мало чего знаю. Барышни тогда на роялях играли в гостиной, а тут прямо напротив окон он и остановился». «Кто он?» «Ну, он, молодой человек», — ответила Евпраксия Архипова. «Остановился и чего?» — спросил я. «Стал в окошко глядеть, а после начал выказывать свой восторг», — продолжила горничная. «А как именно он выказывал свой восторг?» — спросил я. «Да всяко», — ответила Евпраксия Архипова и посмотрела на меня так, как смотрят на малое дитё няньки и мамки. И руками махал, и слова разные говорил, и на свидание барышню звал. «Ясно», — заключил я. «А ты этого молодого человека видела?» «Да откуда уж мне видеть-то?» — удивилась девушка. «Тогда откуда же ты знаешь, что молодой человек останавливался против окон гостиной, глядел в них и выказывал свой восторг по поводу игры на рояле Юлии Александровны?» В свою очередь выразил удивление я. «Так разговор слышала. Я рядом стояла, когда молодая барышня об этом своей маменьке рассказывали», — пояснила Евпраксия Архипова. «Теперь, наконец, стало кое-что проясняться». «Ну, хорошо», — изрек я. «Молодой человек выказал свой восторг. Что было дальше?» «Дальше он как был в одеже, так и бросился с набережной в оку», — подняла на меня испуганный взор горничная. «Тут лодочники-перевозчики сбежались, вытащили его из воды в самый последний момент и привели в чувство. Если бы не они, он точно бы утоп». Девушка вздыхала, охала и переживала так серьезно, будто произошедшее приключилось именно с ней, причем не далее, как на прошлой неделе. «Все это Юлия Александровна рассказывала Амалии Романовне», — поинтересовался я, предполагая, каков будет ответ. «Ага». «То есть твоя барышня все это сама видела из окна?» «Сама», — согласилась горничная. «Так», — в задумчивости протянул я, — «неудачное утопление молодого человека случилось 28 июня, а анонимное признание в любви молодой барышни от несостоявшегося утопленника пришло на следующий день, то есть 29 июня». «Верно, барин». «Интересная получается история. Нападение на юную графиню случилось с 28 на 29 июля. По словам Григория Померанцева, пребывающего ныне в отделении предварительного заключения в качестве грабителя и пособника убивцы ночного сторожа, первые два подметных письма появились в генеральском особняке 27 мая, и одно из них нашла Евпраксия. Скажите-ка мне, Евпраксия, как вас по-батюшке?» Мельком глянул я на горничную, не желая дать ей догадаться, что следующий вопрос будет весьма важным. «Дармидонтовна», — ответила служанка. «А скажите-ка, Евпраксия Дармидонтовна», — повторил я, — «почему вы не сообщили мне, ну, тогда, когда мы разговаривали с вами о подметных письмах, что первые два анонимных письма были найдены в вашем доме еще в конце мая, а если быть точнее, 27 числа, и одно из этих писем нашли именно вы?» «А вы откуда, вы знаете?» — скинула на меня удивленный взгляд Евпроксия Архипова. «Оттуда-во!» — в тон собеседницы ответил я. После чего посуровил, давая понять, что речь идет о серьезных вещах, и продолжил строго. «Сокрытие или отказ от дачи показаний свидетелям есть сознательное препятствие следствию и является деянием уголовно наказуемым. Так вы находили 27 мая сего года анонимное подметное письмо? Отвечать?» — прикрикнул я на нее, устрашающе зыркнул из-под лобья. «Да, находила», — съежилась от страха горничная. Она снова не решалась на меня взглянуть и сидела тихонько, зажав ладони между колен. «Я почему раньше об этом не сказала?» Перешел я на «ты», давая понять служанке, что если я и сержусь на нее, то не слишком шибко. «Барыня», — совсем неслышно прошептала Евпроксия Архипова и осторожно оглянулась. «Что, барыня?» — оглянулся я вслед за горничной. «Барыня, Амалия Романовна не велели никому говорить», — повторила Евпроксия чуть громче. «Ясно». Я понимающе кивнул. «Ну что, давайте на этом завершим наш разговор. Можете быть свободны». Попрощавшись, горничная ушла. Когда я покидал гостиную, мне показалось, что я слышу шуршание шелкового платья. Неужели графиня Амалия Романовна подслушивала наш с Евпроксией разговор? Такое не исключено. Не все в этом доме гладко, как мне пытаются представить.